Глава 5. В 22 года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла, как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали, что разрушить. А уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листовки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью. Все покривилось и повалилось. Крапивой заросли пожарища. Человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды. Такой же, как в пращуровское время. Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими, все еще скрюченными, как лапа хищной птицы. Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу. Вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей, с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти. Она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там, от мальчика до старика. И вот бродят по загаженному городу. В кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить. Листки декретов настойчиво требуют. Творчество, творчество, творчество. Да, это потруднее, чем пероксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе. Ольга Вячеславовна остановилась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает. Развивающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам, индустриализация. Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката. Ее волновало величие этой новой борьбы. Закат мрачнел. Последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки. Семечки. Досуг человека заполнялся движением челюстей. Мозг дремал в сумерках. В семечках был возраст к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки. Она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья. Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения. К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно. Бывало с ней похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется. Затем получила комнату в коммунальной квартире, в Заряде. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как ульи учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм бешеных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему была ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпно-тифозном бреду. Шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне, ясно, отчетливо, под пение пуль, всегда к видимой цели. Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шерстку. Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удержать от излишней резкости. Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал: «Удивляюсь вам, товарищ Зотова. Такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, у вас нет? Курили бы яву». Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя. «Черт знает, что такое огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта. Как же это случилось? Две пиш-барышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только: «Лошади испугаются». Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны. Одна из этих пищ-барышень жила в той же квартире на Зарядье. Звали ее Сонечка Варенцова. Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке, что на Зарядье, были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как у гадюки, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» Задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком. Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна. Мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платье шемиз, чулки телесного оттенка и прочее, и прочее. Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть, так, поняла». Затем схватилась за Сонечкину светлую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь. «А это как чесать?» «Безусловно, стричь, мое золотко», — пела Роза Абрамовна. «Сзади коротко, спереди с пробором на уши». Петр Семенович Морж, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом. «Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна». Она стремительно обернулась к нему, впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы, и проговорила негромко, но внятно: «Сволочь недорезанная, попался бы ты мне в поле».